Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. И сегодня у меня в студии замечательный гость Владимир Хрущев. Это наше молодое пополнение проекта «Чувство покоя» в Краснодаре. Официальный представитель, специалист проекта «Чувство покоя». Его фотографии, данные о нем вы можете видеть на нашем сайте. Здравствуй, Володя! Здравствуйте. Ну что ж, у нас как-то недавно в студии был Дима Пащенко. Угу. Он еще пока в резерве, но вот-вот уже будет тебе помогать. И он помогал нам с тобой на тренинге, на курсе «Чувство покоя», который проходил в Краснодаре, когда я приезжала вот в начале сентября. Скажи мне, пожалуйста, а ты-то как к нам попал? Я к вам попал, это был профессиональный поиск. То есть я вообще человек любознательный, и мне всегда интересны разные направления в психологии. И я всегда стремился в своей работе находить эффект, именно получать результат. Я много чего пробовал, и когда я нашел именно проект «Чувство покоя», я им очень заинтересовался, потому что там звучит это эффект, результат, технология. И я стал это изучать. Ты читал нас ВКонтакте, в Фейсбуке? ВКонтакте. Я читал ВКонтакте, да. В Фейсбуке потом нашел, потом книги Орлова. И я стал именно интересоваться этими закономерностями. Как этот эффект получается? Да, как этот эффект получается. А чем этот эффект отличается от того, вот почему тебя эффект заинтересовал? Чем-то этот эффект разнится с тем, который был раньше, допустим, в использовании других технологий или что? То есть это неудовлетворенность результатами собственного труда? Конечно, конечно. Потому что многие направления, они, возможно, дают случайный эффект, который зависит от личности или каких-то особенностей тренера, но там не прописывается именно закономерности поведения человека, которые дают конкретные результаты. И вот эта неудовлетворенность привела, вот ты искал, наткнулся на нас, и вдруг увидел, о, конечно, ответ на свой вопрос. Когда я наткнулся на тексты Орлова, я понял, насколько описательная часть, насколько описываются закономерности, которые соответствуют реальности. Потому что в моей практике я наблюдал сложные случаи, тяжелые, зависимые люди. И понять зависимого человека какой-то концепции, каким-то направлением довольно-таки непросто и описать. Но когда я стал использовать поведенческий подход, мыслить им, человек стал как на ладони. То есть я стал понимать, почему, что им движет, почему он становится зависимым, почему он вовлекается в что-то и как ему помогать. То есть твой профессиональный путь – это работа с зависимыми, так скажем. Да, именно вот профессиональный путь – это работа с зависимыми людьми, которые у них уже довольно-таки большой стаж, опыт и тяжелые случаи. Знаешь, это вообще стоит очень большого уважения, потому что многие психологи, это не секрет, я не скажу ничего нового, очень брезгливо относятся к зависимым пациентам. Да, есть такое. Вот я за такие копейки буду вот с этим быдлом возиться, нафиг мне это надо, да, вот есть такое отношение. А между тем, работа именно с зависимым дает высочайшую квалификацию для психолога. Согласен? Конечно, конечно. Потому есть такое выражение, что пьющий человек обнажает душу. И действительно, он и обнажает, опускается на дно, так сказать, да. И вот как раз это дно показывает его, вскрывает вот эти вот, да. Может быть, какой-то другой человек, он не может об этом вот говорить, а человек, который уже в такой ситуации тяжелой оказался, он уже говорит все. И чтобы понять вот эти сложности его души, организации души, его поведения, организации, вот этот подход дал мне ощутимый эффект понимания поведения человека. То есть та же самая история с упрощением диагностики. Да. Поведение человека. Я согласна с тобой. Меня тоже, когда я только познакомилась с идеями Орлова еще в самом начале практики моей, там 2000 год, да, чуть раньше даже, И у меня было такое же точно ощущение, что вдруг человек для тебя становится как на ладони. Да, действительно, да, есть такое. Потрясает Орлов именно тем, что вот Дима, например, называл ясностью, да, угу. ясной картиной. А ведь, по сути, речь идет о том, что ты видишь механизм. Механизм, да, именно вот механизм. Поведение. Да. И действительно, я согласна с тобой, что наркоманы, алкоголики отличаются от людей с другими психологическими проблемами тем, что они как бы люди без кожи, они обнажены. В отличие от других, у них нет двойного дна. Да. Угу. И этим сложно, потому что вот он тебе принес ядерную бомбу. Да. Да, и ее надо обезвредить. И ты как сапер пытаешься, значит, понять, какой надо выдернуть, чтобы остановить часовой механизм. Красный, синий провод, желтый, а их там этих проводов, да, он весь как... Сложный механизм, который складывался годами, который вот имеет все вот эти слои... который опустил человека на вот это вот дно социально, да, когда он уже делал то, что уже осуждается, да. Ну, аморально. Аморальным является. И вот этот случай понять, определить и еще знать, как помочь. То есть восстановить вот это поведение социальное, да, нормативное. То есть вернуть человека, социализировать его, но это стоит того. Согласна. Ты тоже начал учебу в Скайпе, угу, тогда, да. когда они работали, тоже был одним из первых, если мне не изменяет память, ты тоже попал в мой чат вместе с Дмитрием Пащенко. Да, да. Так, ну и расскажи мне, это тоже была авантюра? Это было несколько чувств, потому что, с одной стороны, это была очень сильная любознательность, именно интерес. Вот к этому. Потом попытка осмыслить критически, то есть, а что это? Я аккуратно пытался понимать, определять, с чем я имею дело. И, вы знаете, я постепенно все больше узнавал в этом научность, узнавал в этом действительно будущее в профессии. Действительно. Я так понимаю, ты не разочаровался, раз ты с нами. Нет, я наоборот, я воодушевляюсь с каждым разом. Вот, собственно, вот этот тренинг, который прошел в Краснодаре, я уже воочию уже наблюдал те эффекты, которые происходят на тренинге, когда его ведет профессионал. А скажи мне, пожалуйста, есть разница между тем, когда ты со стороны баррикад, когда ты мой пациент, да? Угу. Или когда ты видишь, как я работаю с другими пациентами? Вот разница в восприятии есть? Конечно, есть, потому что второй взгляд, он мне давал возможность еще себя воспринять как специалиста, который оказывает помощь. И это меня во многом научило. То есть я, собственно, за вот этот тренинг я ощутимо повысил квалификацию. Я понял действительно, как воздействовать более тонко, более точно на механизмы поведения и тем самым помогать человеку. Ты молодец. Я хочу сказать всем, вот во всеуслышание, что Владимир Владимирович Хрущев, который живет и работает в Краснодаре. Угу. Специалист проекта «Чувство покоя». Я еще раз вам хочу сказать, что он представлен на нашем сайте. Вы можете найти там его координаты, фотографию, посмотреть на этого человека. Можете найти его ВКонтакте, в Фейсбуке, пожалуйста. Абсолютно живой человек реальный. Он лучший из наших новобранцев. Правда. И вся Кубань, весь юг России, я хочу сказать, что нам не нужна приезжая звезда Александра Иванова из Москвы. Вы совершенно смело можете прийти к Владимиру Владимировичу. Очень красиво звучит, да? В Краснодаре. На прием получить очень квалифицированную психологическую помощь. Я хочу сказать, что открою маленькую тайну, что Володя участвует в дежурствах, в ответах на вопросы на сервисе Ask.fm. И вы не отличите ответ, данный мной, Владимиром Александровичем, и данный Володей Хрущевым. Вы не увидите разницу в предоставляемых вам ответах. И я очень тебе признательна за то, что ты у нас вот среди новобранцев такой лидер, и мне очень приятно об этом говорить. Спасибо тебе за твой труд, за твое рвение, за любознательность. Я желаю тебе удачи в твоей профессиональной деятельности. Спасибо. Ты очень-очень помогал мне в работе в Краснодаре с группой. Но я хочу спросить, Ведь мы до группы и после группы с тобой неслись галопом по Европе. Да. И мы учились. И буквально я как-то даже, когда ты меня отвозил до отеля, спросил, ну как ты, Володя? А ты говоришь, у меня голова как колокол просто. Было такое. Скажи, пожалуйста, трудно ли было вот перестроиться? Это действительно такая тяжелая профессиональная ломка. Я не могу, потому что так о себе сказать. Я сразу училась в рамках саногенного мышления. Мне не надо было переучиваться. Поэтому ваши ощущения с Димой или с Димой Пащенко, да, или с специалистами из Алматы, Лариса Ле, которая имела за своей спиной транзактный анализ, Дмитрий Пащенко, который в Гештальт работал. Ты, к сожалению, не знаю, может быть, ты сейчас скажешь, в чем ты работал, или, может быть, несколько направлений использовал. Вот этот переход из одного стереотипа, да, в другой, в новый формат, он мне непонятен. Со мной этого не было. Именно поэтому я так дотошно из вас ковыряю эту информацию, чтобы понять, как ты с этим справился, как тебе удалось это усвоить. Может быть, ты как-то чуть-чуть поделишься тем, как ты это пробовал применять. Ведь ты же получил одним из первых доступ к ответам на вопросы на Ask FM без согласования с преподавателями. Расскажи. Да, я это называю возможность быть философом, допущение к каким-то знаниям и их опровергать. То есть проверять их на реалистичность. И действительно, в моей работе я попробовал очень много направлений. И моя практика давала такую возможность ощутить эффект. То есть, а что с человеком происходит, когда я применяю какой-то метод? Там был и транзактный анализ, и гештальт-терапия, там был когнитивно-поведенческий подход. Было много направлений, даже эриксоновский гипноз. То есть, их масса, трансперсональные направления, масса направлений. И я все время задавался одной целью – результат, реалистичность. А что ты принимал за результат? А за результат я принимал то, насколько я могу ясно понимать механизмы поведения человека, как образуются в нем переживания, а что им движет. И те воздействия, которые я могу к нему применить, какие эффекты они вызывают. Никогда он мне говорит, ой, все хорошо, и ну, как бы пытается выглядеть лучше. А когда он действительно оценивает свой результат объективно. То есть, когда вот есть тяга, нет тяги? Да, есть тяга, нет тяги. Вот это объективный результат. А не когда он боится мне признаться в том, что она у него есть. Многие мои попытки, они как раз... И я находил в этом ошибки. В каком плане? Не давало эффекта. Человек больше где-то вскрывал. Или мы недопонимали друг друга в каком-то подходе. И вот наши занятия в скайпе также, да, сначала через себя, потом допуск к лекциям, знакомство с литературой Орлова. Что ты пробовал? Как ты это делал? Поделись. Это было что-то. Это была тренировка мыслить иначе. Это действительно вот это ощущение, что ты начинаешь по-другому воспринимать, собственно, вот эту сферу поведения человека, психологическую сферу. Ты иначе, ты перестраиваешься. У меня есть медицинское образование. И есть, какое? Расскажи. У меня фельдшерское образование. Я проработал на скорой около года. И вот это тоже очень, кстати, помогло, потому что там я изучал медицину, я изучал человека, изучал анатомию, физиологию. И второе, это у меня высшее психологическое образование, и это мне помогло вот, собственно, в синтез прийти вот к поведенческому подходу. Ты как-то, может быть, знание Орлова, его способ опроса, его вот взгляд применял именно в практике на живых пациентах. Ведь ты, как любой психолог, который работает с зависимыми в реабилитационном центре, находишься в мясорубке. Да, так и есть. Это просто мясорубка. Один, второй, третий, один, второй, третий. И все они в ужасном состоянии, и это изо дня в день. И тебе нужно помочь ему не на 5-м году психоанализ, а прямо сейчас. Он должен уйти из кабинета. С чего ты начинал, расскажи, с каких приемов? Я начинал... Просто вот мне интересно, любопытно, вот как это происходило. Как ты начинал тренировку? Я начинал с того, что, допустим, определение эмоций. То есть, что есть какая эмоция. И когда мы с человеком определяли, он сам узнавал свою эмоцию, ему становилось ясно сразу, а какую эмоцию он испытывает и как это переживание складывается. это в кратчайшие сроки мы находили ясность вот в том, что с ним происходит. Что дает эта ясность тебе, я поняла, а клиенту? Клиенту он сразу понимает, что с ним. То есть успокоение происходит. И при этом наступает успокоение. Эффект уже сразу, потому что становится ясно. Пациент, когда приходит, он спрашивает, что со мной, доктор? А когда ему становится ясно, что с ним, ему уже легче. Ну да, если он идентифицировал, что он обижен, допустим, будучи человеком при этом добрым, да. Он начинает предпринимать какие-то самостоятельные усилия простить. Да, или стыд. Он определяет стыд. Он у себя обнаруживает это переживание. И когда он его обнаруживает, этот механизм, ему уже становится легче. То есть он уже понимает, а что с этим можно сделать. Он как бы двигается уже. Ага. Скажи мне, пожалуйста, вот сначала ты научился определять эмоции, диагностировать. А что было следующим шагом? А следующим это было изучать именно поведение, что человеком движет, именно вот как эта эмоция начинает двигать им. Как она определяет формирование структуры поведения, ты об этом говоришь? Да, да. То есть поступки как-то Да, именно поступки. То есть я стал понимать, почему произошло вот это. То есть почему человек сорвался? Или почему мама созависимого человека совершает такие действия? Что ей мешает помочь именно сыну? Угу. Именно вот это я стал понимать дальше. А мы на подкастах много говорим, и у нас материалы есть, и мы тебя учили. Мы говорили о тяге. У тебя был ли переход вот это вот одно представление, что такое тяга, и после нас представление, что такое тяга? Или вообще вот взаимоотношение с этим понятием, патологическое влечение там к наркотику? Угу. Как у тебя складывается именно в профессиональном смысле? Ой, это можно назвать сменой парадигмы мышления, потому что действительно классический подход в наркологию, в частности, он говорит о том, что у человека только есть ремиссия, и все. Мы ему можем... Что такое ремиссия для тех, кто не знает? Вот нас же слушают простые. Ремиссия – это человек не выздоравливает. Он просто какое-то время не употребляет в силу каких-то причин, которые вот либо таблетки ему дают, либо как-то ограничивают, либо он страхом держится. То есть тяга есть, но он не употребляет. Да, то есть подавляемое поведение. А этот подход, он как раз меняет парадигму в чем? В том, что мы можем изменить поведение. То есть это поведение извлечь и убрать. Это тебе позволило, вот этот вывод тебе позволил сделать именно теория Орлова. Да. Это хорошо. Но еще немножечко, и ты тоже будешь работать уже с этой категорией mm-hmm. зависимых. Потому что пока в рамках проекта «Чувство покоя» ты все-таки немножко более простую работу осуществляешь. Да, да, да. Но мне бы хотелось вот что спросить. А не страшно тягу-то вскрывать? Не страшно. Это даже интересно, потому что есть же желание помочь человеку. И здесь-то страху зачем? Ему место. Для чего? Если нужно помогать, то здесь нужно как хирургу работать. Если бояться оперировать, ну, например, хирургу, да, то какую помощь он может оказать? И здесь такой же подход. И если нужно оказать помощь, то нужно просто брать и делать. Что внушает тебе уверенность в том, что с тягой можно справиться? Ясность, понимание, как она возникает. Как она возникает и как на нее воздействовать. Ты знаешь, мы много говорим о том, что наши уроки практически безболезненные или полностью безболезненные для пациентов. Расскажи мне об этом. Люди должны услышать. Да, это действительно так, потому что да, практически все вот направления, которые сейчас популярны, они связаны с переживаниями, где человеку приходится доставать что-то, может быть, даже ну, личное, интимное, и доставать это с болью. И, естественно, это выглядит даже со стороны. Человек плачет, он в истерике, он может... Но это неприятно. И здесь нет никаких гарантий, что вот то, что поднялось вот в такое без обезболивания, не причинит вред потом. А здесь как раз... Здесь, в смысле, на проекте? На проекте покоя, да, покоя. То есть мы говорим о том, что эти состояния с обезболиванием. Человек входит в состояние, в чувство покоя, где эти эмоции достаются безболезненно. Они достаются в состоянии, когда человек может их размыслить и быть спокоен в том, что они не причинят ему боли и вреда. То есть мы не врем? Да. Ну, значит, не обманываешь и ты. на равных с нами, потому что ты один из нас. Большое спасибо, Володя. Мы желаем тебе удачи. Мы гордимся Краснодаром, гордимся тобой. И, пожалуйста, обращайтесь. У нас есть профессионал очень хорошего уровня. Еще чуть-чуть, он будет вашей местной звездой. Мы ему всячески в этом поможем. Владимир Хрущев на проекте «Чувство покоя», на подкасте «Психология, мифы и реальность». Всего доброго, мои дорогие слушатели. До свидания. До свидания.